На его будущих читателей может сложиться ошибочное представление, будто бы все жители здешних земель имели длинные крючковатые носы, как у майя, но, по крайней мере, они смогут без труда отличить людей от зверей или богов в облике животных. Спасибо тебе, Крот. Я придумал уникальную подпись для моих рисунков, сказал Чималье со смущенной улыбкой. Другие художники подписывают свои работы символами своего имени, но я использую вот это. И он показал мне пластинку размером с подошву сандалии с вкраплениями по всей поверхности несчетного количества крохотных кусочков острого обсидиана. Признаться, я порядком испугался, когда Чималье вдруг сильно хлопнул левой ладонью по этой дощечке, а потом все еще ухмыляясь раскрыл ее и продемонстрировал струящуюся кровь. Художников по имени Чималье может быть на свете сколько угодно. Но именно ты, Крот, объяснил мне, что нет двух одинаковых рук. Теперь ладонь друга была полностью покрыта его собственной кровью. Таким образом, у меня есть подпись, которую никто никогда не сможет подделать. Он хлопнул постоявшему поблизости здоровенному жбану для воды, и на тускло-коричневой глиняной поверхности заблестел красный отпечаток его ладони. Путешествуя по здешним краям, ваше преосвященство, вы увидите эту подпись на многих настенных росписях и рисунках во дворцах и храмах. Чималье, прежде чем перестал работать, создал невероятное количество произведений. Они с Тлатли в тот вечер покинули наш дом последними. Друзья оставались у нас до тех пор, пока бой барабанов и завывание раковины трубы не возвестили о начале Немонтемин. Мать заметалась по дому, гася светильники, а друзья заторопились, чтобы добраться до своих жилищ, прежде чем эти сигналы смолкнут. Надо сказать, что задержаться в такой вечер в гостях могли только отважные люди, ибо какой бы дурной славой ни пользовались скрытые дни, слава скрытых ночей была и того хуже. Кстати, то, что друзья остались, спасло меня от выволочки. В их присутствии матушка не стала нападать на меня за непочтительность по отношению к господину весельчаку, а подвергать сына наказанию во время Немонтемин ни она, ни отец не могли. Ну а потом о происшествии вовсе позабыли. Однако для меня те дни оказались, если и скрытыми, то по-особому. В один из них Цитца отвела меня в сторону и тихонько, но решительно прошептала: «Братец, мне что, нужно пойти и стянуть еще один священный гриб?» «Безбожница!» — шепнул в ответ я. «В такие дни даже мужьям и женам запрещается восходить на супружеское ложе. Только мужьям и женам. Нам с тобой это запрещено всегда, поэтому мы особенно ничем не рискуем». И прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, сестренка подошла к здоровенному по пояс ей высотой глиняному кувшину, тому самому, на котором теперь остался кроваво-красный отпечаток руки Чималье, и налегла на него всем телом. Сосуд упал и разбился, а вода, которую матушка заготовила впрок, разлилась по известковому полу. Мать, ворвавшись в комнату, разразилась в адрес Цитцы визгливой бранью: «Ах ты, растяпа! Да чтобы наполнить кувшин, потребовался целый день. Думала, запаслись водой до конца Немонтемин, а теперь ни капли не осталось. И ведь другого сосуда такого же большого у нас нет». «Ничего страшного», — невозмутимо откликнулась сестра. «Мы с Миксли можем взять каждый по два самых больших сосуда из оставшихся и вдвоем за один раз принесем столько же воды, сколько и было». Матери это предложение не понравилось, и бронилась она еще довольно долго. Однако кричи, не кричи, а другого выхода не было. В результате она отпустила нас. И мы, прихватив по самому большому кувшину, выскользнули из дома. Стоит ли говорить, что очень скоро кувшины оказались отставленными в сторону? В последний раз я описывал вам Цитцы такой, какой она была в ранней юности. Но за время моего отсутствия сестренка повзрослела и расцвела. Ее бедра и ягодицы приобрели женственную округлость, а каждая из упругих грудей теперь заполняла мою сложенную чашечкой ладонь. Соски, когда она возбуждалась, набухали еще сильнее, кружки вокруг них сделались больше и сильнее выделялись на нежной коже, а сама Цици стала еще более возбудимой, страстной и необузданной в ласках.